под крышей, то громче, то тише играет гармошка, то будто смеется, а то вдруг заплачет, играет гармошка. Парнишкам прохожим и девушкам тоже привет шлет гармошка. И птицам под крышей то громче, то тише играет гармошка. А девушка юная слушает звуки далекой гармошки. Грустит в этот вечер, ей вспомнили встречи под звуки гармошки. Сама отказала, другого избрала, как будто любила. Грустит от того, что напрасно того гармониста забыла. Этот вальс, он простой, но для девушки той он особенный вальс, он с секретом. Он напомнил минувшее лето, прогулки с гармошкой всю ночь до рассвета. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, каждый миг, каждый час. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, воскресил этот вальс. Мансарде под крышей то громче, то тише, а то вдруг заплачет. Парнишкам прохожим и девушкам тоже привет шлет гармошка. И птицам под крышей то громче, то тише играет гармошка. И сердце у девушки бьется, как птица, ведь плачет гармошка. И хочется снова, как прежде, влюбиться под звуки гармошки. И ветра быстрее, она уж под дверью, где плачет гармошка. И пусть сердце бьется, но счастье вернется под звуки гармошки. И пусть сердце бьется, но счастье вернется под звуки гармошки. Под звуки гармошки, гармошки.